Тогда я отсылаю городовых и предлагаю некоторым мною избранным освещать подозреваемых, следить за каждым их шагом. Как вы уже догадались, вопрос ареста — это уже не вопрос. Колычев вытер со лба пот и замолчал. «Лихо», — сказал Коля. «Отвратительно», — поморщился Никита. «Кое-что в этом, конечно, есть», — Вася почесал затылок. «Мужчинам только бы драться», — вздохнула Маруська. «Значит, бить», — спросил Бужмакин. «Ну, тут Колычев прав», — сказал Вася. «Не целовать же их. Они людей режут, а мы их гладь». «Вы же интеллигентный человек», — укоризненно сказал Бушмакин, не реагируя на замечание Васи. «Нашу работу в белых перчатках не сделаешь», — ответил Колычев. «Увы, скажу так». Бушмакин строго оглядел присутствующих. «Кто хочет здесь работать, о мордобое забыть навсегда?» «За мордобой рефтрибунал. Уж я позабочусь. А тебе, Василий, вот что понять надо. Кругом поднимается заря новой жизни. Ты что же, всерьез думаешь, что преступники этого не видят? Видят. И я рассматриваю нашу задачу так. Направить их на путь исправления, помочь им. Между прочим, 9 месяцев назад господин Керенский выпустил всех рвущихся к новой жизни», с горькой иронией произнес Колычев. «Что же? На свободе оказалось несколько тысяч опаснейших негодяев. Началось такое, страшно вспомнить. И сейчас продолжается. Он, молодой человек, не даст соврать». Колычев кивнул в сторону Коли и продолжал. «Нет, господа, преступный мир — это преступный мир. Никогда, никто и ни при каких условиях его не изменит и не исправит. Пока есть человечество, будет и преступность. Думать иначе — наивный вздор». «Плохо же вы относитесь к человечеству», — усмехнулся Никита. «Я с вами совершенно не согласен». Снизу из парадного донеслось отчаянное треньканье звонка. Никита не договорил и вопросительно посмотрел на Бушмакина. Тот, в свою очередь, на Колычева. Колычев достал из кармашка жилета огромные золотые часы и щелкнул крышкой. «Да, уже 10-й час, господа», — удивленно сказал он. «Это, вероятно, пришли лояльные новому правительству чиновники нашей канцелярии. Я потом вам расскажу о каждом. Поласковее с ними, господа. Они очень и очень нам пригодятся». «Коля, впусти», — приказал Бушмакин. Коля убежал. Через минуту он снова появился, несколько растерянный и притихший. Следом за ним в кабинет ввалилось 10 мужчин в форменной одежде департамента государственной полиции. Они столпились на пороге и молча уставились на Бушмакина и ребят. «Это новое начальство, господа. Мы разбираем действующие картотеки. Я полагаю, вы присоединитесь к нам?» Худой высокий чиновник с университетским значком на груди переглянулся с остальными. «Мы хотели бы знать, от какой партии новое начальство?» — спросил он. «Какая разница, господа?» — сказал Колычев. «Они хотят бороться с уголовниками. Это главное, я полагаю». «Мы от партии большевиков», — жестко сказал Бушмакин. «Устраивает?» «Как нельзя больше», — улыбнулся худой и повернулся к остальным. «Поможем большевикам, господа». Он затучил рукава форменного сюртука и, словно дирижер в оркестре, взмахнул руками. «Берегись!» — крикнул Колычев, но было уже поздно. Вся рава бросилась к ящикам с карточками. «Стой, стрелять будем!» — закричал Бушмакин, выхватывая наган. В ту же секунду худой профессионально ударил его по запястью ребрами ладони, и наган с глухим стуком упал на пол. Остальные бушмакинцы даже не успели обнажить оружие. Васю сбили с ног ударом стула по голове, Никиту кто-то ткнул лицом в шкаф, и он, закрыв глаза, опустился на пол. Маруська забилась в угол и истошно визжала, а Коля, раскидав нападавших один раз и второй, и на третий не сумел увернуться от приема. Рука попала в замок, и Коля врезался в старинную голландскую печь. Бушмакин попытался было дотянуться до своего нагана, но худой изо всех сил наступил ему на руку, и Бушмакин потерял сознание от боли. А потом началось столпотворение. зазвенели стекла, озверевшие служители правопорядка выбрасывали ящики с карточками прямо на улицу. Кто-то поджег ворох бумаг, кабинет заполнился клубами черного дыма.